Глава 4. Секс, быт и ценности. Секс — то, о чем нельзя говорить, и про нормальные желания. В 1938 году в Университете Индианы задумали курс по супружеским отношениям. Преподаватели с кафедр экономики, права, этики, социологии, медицины и биологии должны были прочесть студентам лекции по аспектам брака с точки зрения своих дисциплин. Брак с точки зрения биологии рассматривал Альфред Кинси, который позже стал всемирно известным ученым в области сексуального поведения людей. А как же его занесло в область изучения секса? Очень просто. Студенты стали спрашивать у своего преподавателя о таких аспектах сексуального поведения и взаимодействия людей, которые к тому времени не были изучены. Секс был греховной темой. Не то чтобы изучать его аспекты. Даже обсуждение мастурбации, супружеских измен, сексуальной ориентации, женских оргазмов, либидо и БДСМ было чем-то вроде на грани поругания традиционной этики и нарушением закона. Большинство вопросов от студентов к профессору Кинси звучали так. А нормально ли в сексе? А нормально ли я, если мне нравится? Моя девушка любит заниматься сексом таким образом. Нормально ли это? Мой парень настаивает на такой позе. Нормально ли это? Все эти вопросы ставили профессора Кинси в тупик, ведь любой ученый очень ответственно подходит к понятию нормы, запрос на которую в области описания сексуального поведения человека был колоссальным. Ответы на вопросы о норме в сексе научная литература того времени предлагала явно не из области биологии. Представления о сексе в 30-е и 40-е годы умещались в маленький треугольник между тремя точками — статистическая, культурная и социальная норма. Статистическая норма ограничивала тему секса своей топорностью. Грубо говоря, с точки зрения статистики, нормой является то, куда вписывается большинство. К примеру, большинство людей имеет 10 пальцев на руках. Больше этого показателя или меньше — не норма, а уже диагноз. Но подходит ли статистическая норма для описания сексуального поведения человека? К примеру, известно, что большинство людей в возрасте от 20 до 30 лет, состоящих в браке, занимаются сексом 2-4 раза в неделю. Можно ли это считать нормой? А если 7 раз в неделю? А если 1 раз за 7 дней? Тем парам, которые не попали в диапазон от 2 до 4 раз в неделю, можно ставить диагноз по аналогии с количеством пальцев? Очевидно, что нет. В области секса статистическая норма не отвечает на вопрос, что такое хорошо, а что такое плохо. Если одной паре нравится заниматься сексом каждый день, а другой только один раз в неделю, то это их норма, и совершенно не важно, что они не попали при этом в норму статистическую. Тогда профессор Кинси обратился к норме культурной, но там было все еще более запутано. К примеру, культурная норма предписывала супругам не иметь внебрачных связей, но опросы даже того времени показали, что 50% мужчин и 26% женщин имели хотя бы один эпизод внебрачной связи до достижения 40 лет. И как профессор Кинси должен был отвечать своим студентам? Значит так, мои дорогие, с точки зрения культурной нормы, изменять это не норма, но исследования показывают, что измены вписываются как минимум в статистическую норму среди обоих полов. Очевидно, что серьезный ученый не может дать такой ответ своим студентам. Тогда профессор Кинси обратился к социальной норме, но и она не выдержала критики. К примеру, одной из социальных функций брака является репродукция, проще говоря, деторождение. Норма того времени подразумевала, что основная задача секса — это продолжение рода, а все остальное потом. Пары, которые сознательно отказывались заводить детей, но не отказывались при этом от секса, вызывали у большинства как минимум непонимание, а как максимум — публичное порицание. Но такие пары, которые занимались сексом по любым мотивам, кроме репродуктивного, были во все времена. Что должен был ответить профессор Кинси своим студентам? Да, ребята, таких пар меньшинство, и в статистическую норму бездетные явно не попадают, как и в социальные и культурные нормы 1930-х. Но почему же они продолжали существовать? Очевидно, что социальная норма также не годилась для описания сексуального поведения человека. Обнаружив, что Бермудский треугольник из статистической, культурной и социальной нормы никак не описывает реальное положение вещей в сексе, Альфред Кинси задался целью исследовать реальность научными методами. Он решил провести 100 тысяч интервью с добровольцами. Каждое интервью проводилось по опроснику, содержащему от 350 до 500 пунктов на тему сексуального поведения. В итоге, за 10 лет своего исследования, Кинси удалось собрать порядка 19 тысяч респондентов из разных социально-экономических, религиозных и культурных слоев населения. Он описал первую часть своего исследования и принес рукопись в издательство, где маркетолог явно недооценил общественный интерес к его работе и выпустил книгу Альфреда Кинси «Сексуальное поведение человеческой особи мужского пола» тиражом лишь в 10 тысяч экземпляров. Позже ажиотаж вокруг книги привел к выпуску еще 6 тиражей. В течение 2 месяцев с момента первой публикации было распродано 200 тысяч экземпляров. Работа Кинси имела ошеломительный успех. Люди советовали ее друг другу, называя сборником пугающих историй про это. Работа Кинси имела ошеломительный успех. Люди советовали ее друг другу, называя сборником пугающих историй про это. В то время как психиатры называли мастурбацию патологическим состоянием, с которым надо решительно бороться, Кинси приводил в своей книге результаты исследований, в которых указывал, что 92% мужчин мастурбируют. Представители церкви читали проповеди о святости супружеского ложа, а согласно Кинси, мужчины вполне могли обойтись и без него. Книга Кинси состояла из 9 глав, каждая из которых описывала способы достижения оргазма у мужчин. Там есть главы и про мастурбацию, и про секс с проститутками, и про секс в браке и так далее. Примечательно, что глава про мастурбацию в 2 раза длиннее, чем глава про половые отношения в семье. Наряду с общественным интересом публикация Кинси вызвала огромное сопротивление в профессиональном сообществе. Психиатры того времени вырывали фразы из контекста его исследования, интерпретировали их по-своему, выставляли работу Кинси в нелепом свете. Не успело общество оправиться от первой книги, как в 1953 году Кинси публикует вторую часть своего исследования под названием «Сексуальное поведение человеческой особи женского пола». Представьте себе США 1950-х годов. Солнечный день. Американская домохозяйка из Алабамы с кроткой улыбкой идет с воскресной службы в церкви, держа за руку своих гладко причесанных детей. Ей надо поторопиться домой к духовке, ведь она запланировала до 11 утра явиться с яблочным пирогом к Джонсонам, которые только что приехали из Южной Каролины и поселились по соседству. Потом она вернется домой, сделает уборку, приготовит ужин, прихорошится и будет ждать мужа из командировки. Наступает вечер. Вот она уже окидывает дом взглядом, все ли готово к встрече мужа. Потом, прищуриваясь, вглядывается в идеально выстриженный газон во дворе. Проверяет объем укладки и по центру ли висит кулон на шее. Улыбается и открывает входную дверь своему благоверному. Именно такой образ женщины рисует нам культурная норма того времени. Но мы с вами помним, что культурная норма уже давно не интересовала Альфреда Кинси. В своей новой книге он описывает способы достижения женского оргазма, в существование которого верили далеко не все, даже среди физиологов того времени. Приводит данные о том, что 62% женщин занимаются мастурбацией, 95% из них достигают оргазма, и 45% из них могут достичь оргазма за 3 минуты. Более половины респонденток заявляли, что испытывают эротическое возбуждение, когда партнер покусывает их во время секса, и много других подробностей, которые, мягко говоря, шокировали пуританское американское общество. Поругание образа женского целомудрия Кинси не простили. Против него ополчились уже не только психиатры, но и многочисленные американские традиционалистские объединения. Критики Кинси наперебой сыпали обвинения и оскорбления, называя его то бисексуальным мазохистом, то растлителем малолетних. Одна из руководителей очередного сообщества под очередным названием а-ля «За семью и против и всего плохого» Джудит Рейсман сделала себе имя на поругании работ Альфреда Кинси, обвиняла его в популяризации педофилии и написала 2 книги «Кинси. Преступление и последствия» и «Кинси. Секс и мошенничество». Очевидно, Джудит неплохо разбиралась в маркетинге, поэтому имя Кинси на обложке первой книги было написано большими буквами. Оформление обеих книг в красно-черно-белых цветах обеспечило хорошие продажи. Несмотря на огромную критику, вторая книга Кинси также стала бестселлером, а сам автор умер через 3 года после ее публикации. Сегодня сложно сказать, что стало наибольшим вкладом доктора Альфреда Кинси в понимание секса как аспекта человеческой жизни. Может быть, это была начавшаяся в 1960-х сексуальная революция, которая охватила большую часть мира и отзвуки которой были слышны даже в наглухо закрытом СССР. Или основанный Кинси Институт изучения сексуального поведения, который работает по сей день и является одним из наиболее авторитетных научных центров в этой области. Или то, что менее чем через 20 лет после смерти Кинси Американская психиатрическая ассоциация в 1973 году исключила гомосексуальность из списка психиатрических заболеваний. Или то, что обе его книги по-прежнему остаются в списке наиболее продаваемых естественно-научных книг всех времен. Так или иначе, помимо всего вышеперечисленного, имеет смысл сделать как минимум два вывода из жизни и работы Альфреда Кинси. Первый. Если вы вынуждены сказать людям неприятную правду, лучше подать ее как мягкое полотенце в руки, а не швырять как мокрую тряпку в лицо. Подозреваю, именно в качестве мокрой тряпки были восприняты работы Кинси обществом того времени. И второй вывод. Психологи и сексологи всего мира должны быть благодарны Кинси за то, что сегодня у нас нет никакой проблемы со статистической, культурной и социальной нормой при консультировании клиентов. Все эти три вида нормы просто не учитываются. За сексуальную норму между мужчиной и женщиной принимается примерно следующая формула. В сексе нормально все, что делается между взрослыми и дееспособными людьми по взаимному согласию. Всем своим клиентам я предлагаю руководствоваться этим же правилом. Как показывает практика, на пути к следованию этой формуле возникают две проблемы — принятие и доверие, которые мы и обсудим далее. Сексуальность — это принятие. Представьте, что утром вы едете в метро, и вам дали задание определить, кто в вагоне является сексуально привлекательным, а кто нет. И вы начинаете вглядываться в людей и делать предположения. Вот та девушка со стройными ножками красива. Да, она сексуально привлекательна. А вон тот мужчина со здоровым румянцем на щеках, наверное, только пару часов назад слез со своей подруги. А вон женщина лет 45 о чем-то задумалась. Не похоже, что у нее много секса. А вот группа студентов зашла в вагон. Едут на лекцию. Они молодые и красивые. У них гормоны бурлят. И поэтому шансы на интересную и насыщенную сексуальную жизнь у них высоки. Справа сидит пара лет 40, муж с женой. Каждый читает свою книгу. У них, наверное, уже все стабильно, без особых изысков. А вон стоит мужчина лет 30, в слегка расстегнутой кожаной куртке, прислонился к поручню и улыбается, глядя в телефон. Стройный, широкоплечий брюнет. Он точно сексуальный. Посмотрев на людей и сделав предположение, вы останавливаете взгляд на окне напротив. Поезд несется по темному тоннелю, и в какой-то момент вы фокусируете взгляд на своем отражении в оконном стекле. Вы смотрите на себя и задаетесь вопросом, а как же люди видят меня с точки зрения сексуальной привлекательности? За окном вспыхивают лампы метротоннеля, как и ваши мысли в этот момент. А я сексуальна? А я привлекательна? А я могу стать для кого-то предметом сексуальных фантазий? Мне 35, и я очень ничего. Ну, набрала тройку килограммов. Вроде не криминально, но уже не то. У той девушки со стройными ножками точно больше шансов на хороший секс, чем у меня. Но у меня же грудь хорошая, а у нее? Где она сидела? Блин, не успела. Она уже вышла. Громкоговоритель объявляет станцию, и вы выходите из вагона со смешанными чувствами. А что такое сексуальная привлекательность? Как она связана с внешностью? Она вообще связана с внешностью? А сексуальная привлекательность и удовлетворение своей сексуальной жизнью как связаны? Тот парень в куртке сексуально привлекателен, но доволен ли он своей сексуальной жизнью? Какой-то клубок мыслей, и непонятно, с какой стороны надо начинать его распутывать. Ладно, короче, мне надо сбросить эту злосчастную тройку килограммов, и все у меня будет хорошо. Примерно так выглядит среднестатистический циклический внутренний диалог человека на тему какого-нибудь аспекта своей самооценки. Хорошо, если он заканчивается так, как в приведенном примере, ведь это классический пример самосбывающегося пророчества, феномена человеческой психики, на котором зиждется шарлатанская деятельность астрологов, тарологов, нумерологов, хиромантов, космоэнергетов, гадалок и прочих специалистов по предсказаниям или предостережениям. Давайте разберем случай из метро и на его примере проследим все когнитивные пути принятия решений, осознаем их и будем использовать себе во благо. Начнем, пожалуй, с уже упомянутого самосбывающегося пророчества. В 1986 году психологи Ребекка Кёртис и Ким Миллер провели эксперимент, похожий на сервис быстрых свиданий. Они разбили группы студентов, незнакомых друг с другом, на пары. Далее пары разделили на две группы. В первой группе одному человеку в паре, выбранному случайно, до встречи сообщили, что он нравится своему будущему собеседнику. А во второй группе одному человеку из пары сказали, что его будущий собеседник испытывает к нему антипатию. Далее студентам предложили немного пообщаться друг с другом и наблюдали за их поведением. Ожидаемым было то, что в парах, где один из собеседников верил, что нравится своему партнеру, диалог шел живее, откровеннее, острые темы обсуждались без ярко выраженных несогласий, в целом диалог был более теплым, и партнеры были открыты друг другу. В тех парах, где один из участников верил, что не нравится своему партнеру, диалоги шли холодно, собеседники находили много противоречий, и в целом разговор не складывался. Но неожиданным открытием в ходе этого эксперимента стало то, что второй человек в каждой паре, которому ничего не сообщали перед знакомством, также копировал поведение своего партнера. В парах, где первому человеку сообщили о симпатии со стороны собеседника, реально понравился своему второму человеку в паре. Респонденты отзывались о большей привлекательности своего партнера. Психологи назвали этот феномен психики эффектом Розенталя, или, попросту говоря, самосбывающимся пророчеством. Потом этот феномен много раз подтвердили экспериментами в других сферах. К примеру, студентов разбивали на две группы. Обеим группам давали одинаковую задачу. Одной группе говорили: «Вы такие умнички и обязательно справитесь». И группа действительно справлялась с задачей гораздо чаще. Второй группе говорили, что эта задача им не по зубам, так как они еще не проходили этот материал, и шансы на успешное решение задачи крайне малы. В итоге они действительно справлялись гораздо реже. Этот же эффект Розенталя можно применять к себе в области сексуальной привлекательности. Другими словами, если вы сами верите в то, что вы сексуальны, ваш партнер тоже в это поверит. Так работает психика человека, и это подтверждено многими экспериментами. Но нередко нам трудно поверить в свою привлекательность. К примеру, девушка из метро решила, что она будет считать себя сексуальной тогда, когда сбросит 3 килограмма. Это будет ее самосбывающимся пророчеством. Вот сброшу вес, тогда и стану сексуальной. Гадалка или колдунья сказала бы: вот съешь жабьи потрошки, тогда и станешь сексуальной. В тебе зародится мужиковый магнит. Астролог сказала бы: вот войдет Луна в третий дом, тогда у тебя и откроется космический канал сексуальной привлекательности. Прослеживайте идею самосбывающегося пророчества. По факту, никаких изменений с точки зрения объективного восприятия мужчинами не произойдет. Никого не интересуют ваши 3 килограмма, Луна и потроха земноводных. Вы сами решаете поверить в свою привлекательность по силе какой-нибудь отсечки, и по достижении цели вы сами меняете свое поведение на более уверенное и открытое. Окружающие люди, согласно эффекту Розенталя, тоже начинают в это верить. Вы видите внешнее подкрепление своего предсказания. Все, пророчество сбылось. Но мы делаем неправильные выводы и думаем, что дело в 3 килограммах, а на самом деле все зависит только от вашего более уверенного поведения. Вот и все. Красивая девушка со стройными ножками из метро вами может восприниматься как сексуально привлекательная. Но не факт, что она сама в это верит. Может быть, она верит, что когда волосы отрастут на 4 сантиметра ниже плеч, вот только тогда все и будет. Парень, облокотившийся на поручень, также может жить с мыслью, что сейчас он доедет до торгового центра, купит кроссовки на высокой подошве, будет не 176 сантиметров, а 179 сантиметров ростом, и, наконец-то, все мечты сбудутся. И вроде бы понятно, никому не хочется быть студентом из второй группы, который не прошел какой-то материал, и которому еще и преподаватель, весы, астролог-гадалка, сказал, что он еще не готов решать эту задачу. Логично, что хочется быть студентом из первой группы, быть умничкой, услышать от преподавателя, весов, астролога, гадалки, приободряющую речь прямо сейчас, быть способным иметь потенциал сейчас, а не потом. А что вам, собственно, мешает сделать это прямо сейчас? Ваше поведение и самовосприятие также изменится прямо сейчас, и, пожалуйста, если хотите, отращивайте волосы, сбрасывайте вес и покупайте кроссовки, я не против. Но не надо завязывать на эти мелкие, ничего не значащие цели оценку своей сексуальности. Сделайте это просто потому, что хотите. Обычно после обсуждения с клиентом темы самосбывающегося пророчества я слышу что-то вроде: «Артём, ну ладно, допустим, я поверю, что я сексуально привлекательная прямо сейчас. И займусь сексом с мужем или пойду на свидание во вторник, а не через 2 месяца. Когда сброшу вес, отращу волосы, куплю то платье, сделаю ремонт, куплю Ford Mustang и тому подобное. Но ты же не станешь отрицать, что есть Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Адриана Лима, Дженнифер Энистон, Сандра Буллок, Джей Ло, Марго Робби, Ким Кардашьян и тому подобное. И их все считают красивыми, вне зависимости от того, что они там сами о себе думают». Тогда здесь мы с клиентом приходим ко второму этапу распутывания клубка сексуальности. Усвоив идею и механизм самосбывающегося пророчества, можно переходить к обсуждению идеи красоты и ее связи с сексуальностью. Мелкие, ничего не значащие цели не влияют на оценку вашей сексуальности. Красота и сексуальность. Представьте, что у вас есть машина времени, и вы можете оказаться в любом веке, побродить по улочкам, понаблюдать за бытом и нравами людей из разных эпох. Вот вы уже видите, как пространство искривляется. Вы падаете в зеркальный тоннель и оказываетесь на Руси 15 века. Гуляете по какому-то городу. Ярмарка, скоморохи, на ленте висят калачи, вас это все забавляет. Спускаетесь к реке, осматриваете торговые корабли и становитесь свидетелем разговора двух купцов. Один показывает рукой на пристань и говорит: «Вон, смотри, женушка моя стоит, ждет меня». Вы обращаете взгляд на пристань и видите красиво одетую полную женщину. Потом она приближается, начинает говорить со своим мужем и обнажает абсолютно гнилые зубы. А муж, тем не менее, смотрит на нее влюбленным взглядом. Второй купец с завистью окидывает взглядом жену своего собеседника и говорит: «Ну и повезло же тебе, такая красота твоя Марфа». Эта картина может вызвать у вас недоумение в том случае, если вы не знакомы с термином «конвенциональная красота». Конвенциональная красота, от латинского «convenio» — «соглашение», это универсальное представление общества в определенном пространстве и времени о красоте. Это стандарты оценки того, что привлекательно, а что нет. Так вот, конвенциональная красота для женщин Руси того времени — это дама пышных форм, потому что пышность говорила о ее силе и способности выносить потомство. Плохие зубы указывали на то, что девушка из очень состоятельной семьи, так как сахар в то время могли себе позволить только очень богатые люди. Конвенциональная красота — это универсальные представления общества о красоте, это стандарты оценки того, что привлекательно, а что нет. Крестьяне питались плохо и много работали, поэтому были худыми. Не зря в русском языке слово «худой» имеет двойное значение, одно из которых — плохой. Вспоминаем фразы на «худой конец», «корыто прохудилось», «будет худо» и тому подобное. Мода того времени, как и всегда, работала на конвенциональную красоту. Пышные женские платья с большим количеством подкладов были призваны скрыть худобу невесты, если родители не успевали откормить ее к замужеству. Вспомните советский мультфильм «Летучий корабль», когда Забава прыгнула за трубочистом в дымоход, все ее пышные одежды остались на крыше. Женой Михаила и первой русской царицы из новой династии Романовых должна была стать Мария Хлопова. Как и других претенденток, ее привели на осмотр невест к царю. Она была в пышных одеждах, Михаилу девушка понравилась, и он ее выбрал. Но вот незадача. Мария была от природы стройной, и до свадьбы ей нужно было набрать вес. Девушку кормили в три горла и в итоге довели до расстройства желудка, тогда это называли болезнь от сладких ядей. Салтыковы, недруги Хлоповых, прознав об этом, использовали это как причину отказа от невесты с вердиктом: плоду от чадородию от того порухи не бывает. Несмотря на любовь и искреннюю привязанность Михаила к Марии, девушку сослали. И таких историй на почве следования стандартам конвенциональной красоты было много во все времена. Можно с большой долей уверенности сказать, что конвенциональная красота в отношении мужчин мало менялась на протяжении веков. Ее можно примерно вписать в формулировку «высокий мужчина крепкого телосложения». У женщин, в свою очередь, конвенциональная красота до 20 века менялась примерно каждые 100 лет. А начиная с 20 века стала меняться еще чаще. Вспомним хотя бы последние 70 лет. В 50-е красиво — это миниатюрные девушки с плакатов «Пинап». В 70-е и 90-е годы в мировой моде заправляли высокие, стройные и пышногрудые блондинки. А в 2000-е им на смену пришла мода на героиновый шик, андрогинные и очень худые модели. А как же дела обстоят с конвенциональной красотой сегодня? Однозначного ответа нет. Похоже, что человечество наконец-то осознало вред стандартов красоты. Источником таких стандартов во все времена служило искусство. Раньше это были художники, а сегодня это шоу-бизнес. Кино, мода, музыка, блогеры и так далее. На многочисленных экранах сегодня мы видим большое количество красивых людей всех рас, типов телосложения, веса, цвета волос, глаз и других параметров. Если подумать, то станет понятно, что сегодняшнему поколению очень повезло. Если вы не вписываетесь в параметры красоты, как у Кейн Бланшетт, то не страшно, впишетесь в красоту, как у Джей Ло. Ее считают красивой и хотят быть на нее похожей сотни миллионов людей. Не вписывайтесь в красоту, как у Ким Кардашьян, не переживайте, может быть, ваша красота в стиле Марго Робби. Надо осознать и ценить свое право выбора в сегодняшнем мире, ведь прошлые поколения были лишены такой роскоши. Если бы вы включили в 90-е годы телевизор, то практически весь мировой кинематограф и мода предлагали бы вам только один вариант красоты — высокая, стройная, пышногрудая белая женщина. Если вы в него вписались, хорошо, а если нет, то приходилось пройти долгий путь на пути к осознанию своей красоты. Современные мультфильмы также предлагают своим маленьким зрителям множество ролевых моделей. На смену принцу и спящей красавице пришли Шрек и Фиона. На смену Белоснежке пришла семейка Крутс и Храброе сердцем, где в главных ролях сильные девочки, далекие от идеалов внешности, характера и поведения диснеевских принцесс. Понятно, что гламурные журналы продолжают печатать на своих страницах моделей модельной внешности, и в этой сфере изменения идут куда медленнее, хотя и здесь подвижки тоже есть. Во Франции, в кузнице мировой моды, 1 октября 2017 года был принят так называемый закон о ретуши. Теперь все фотографии, где был применен Photoshop, будь то фотографии в журнале или плакат уличной рекламы, надо маркировать надписью «Фотография отретуширована». Штраф за несоблюдение закона — 37 500 евро или 30% от бюджета рекламной кампании. Постановление номер 2017-738 от 4 мая 2017 года о фотографиях для коммерческого использования манекенов, внешний вид которых был изменен. Когда ко мне на консультацию приходит клиентка и говорит, что считает себя некрасивой, я даю ей домашнее задание — сделать профессиональную фотосессию в студии с ретушью. После долгого сопротивления клиентка делает фотосет, и, как правило, мы навсегда закрываем вопрос о том, что она некрасивая. Будь моя воля, я бы всем еще в подростковый период в школе выдавал сертификаты на такие фотосессии. Объяснял бы, что это просто жанр такой, как фантастика, и при желании любой из вас может так же. То же самое я говорю клиентам, которые хотят секс как в порно. Порно — это просто жанр кино для взрослых. Там снимаются каскадеры, не пытайтесь повторить это дома. Теперь, когда мы разобрались с логикой формирования понятия конвенциональной красоты и поняли, что сегодня ее рамки расширяются каждый день, надеюсь, каждый из вас сможет прийти к идее собственной красоты в тех рамках и стандартах, которые вам подходят. Вы сами должны подобрать под себя свой канон. Ведь на дворе не 15 век. Уже никто не станет закармливать вас пирогами, пытаясь подогнать под царские кондиции. Вы сами должны пройти путь к принятию своей привлекательности. А что же с сексуальностью? Как связаны красота и сексуальность? Зависит ли одно от другого? Похоже, что гораздо меньше, чем нам кажется. В феврале 2012 года психолог, профессор Канадского университета Конкордия совместно с коллегами из США и Швейцарии опубликовал исследование, в ходе которого было установлено, что восприятие красоты и оценка сексуальности обрабатываются разными участками головного мозга. За сексуальное желание отвечает островковая доля мозга. Она же участвует в регуляции других не самых романтичных функций типа еды и сна. А за красоту отвечает полосатое ядро. Там же находится центр удовольствий, который координирует систему вознаграждения в мозге, когда мы, к примеру, смотрим на человека, картину или скульптуру, которые нам нравятся, которые считаем красивыми. Хорошо, когда оба эти участки мозга включаются в то время, когда мы смотрим на нашего партнера, но такое бывает далеко не всегда. Вспомните себя. Вам может кто-то нравиться, потому что его внешность отвечает вашим представлениям о прекрасном, гармоничном, далеком, вечном и чистом. В этот момент становится радостно вашему полосатому ядру. А бывает, вы смотрите на автомеханика Васька и понимаете, что ваша островковая доля закидывает вам в сознание жаркие сцены, хотя Ваську в его естестве до ваших представлений о гармоничном и прекрасном, как до луны. То же самое у мужчин. Ваш партнер может искренне вас любить и считать вас самой красивой, изысканной и прекрасной женщиной на свете. Его полосатое ядро сигналит каждый раз, когда он на вас смотрит. А потом в обеденный перерыв Машка, которая в столовке на работе пюре накладывает, нагибается за упавшей поварешкой, и островковая доля вашего мужа тут как тут. Механизмы сексуального влечения у людей изучаются до сих пор, и нам много еще предстоит открыть и изучить в этой области. Но даже того, что есть, вполне достаточно, чтобы сделать выводы о том, что красота — это про одно, а сексуальность — это про другое. Вы с вашим партнером можете пообещать друг другу, что пока вы в паре, вы никогда не будете заниматься сексом с другими людьми. Но вы не можете пообещать друг другу, что вы никогда не захотите позаниматься сексом с другим человеком. Однако поведение и желание надо четко разграничивать. Итого, осознав когнитивные пути достижения идеи своей сексуальности при помощи эффекта Розенталя и подобрав собственный стандарт красоты из подходящей вам области конвенциональной красоты, можно двигаться дальше. Это базовые вещи в сексологии, и никакие курсы по глубокому минету и королевскому кунилингусу вам не помогут, если вы не придете к идее своей собственной красоты и сексуальности. Все секс-курсы, секс-шопы и прочее будет напрасной тратой денег. Навыки глубокого минета пригодятся максимум на приеме у терапевта. У вас не будет рвотного рефлекса при осмотре горла. А навыки королевского кунилингуса, если дома не окажется столовых приборов. Вы сможете без ложки вылакать подливу со сковородки, не замарав нос. Больше эти навыки применять будет негде. Красота и сексуальность идут изнутри. Сначала стоит озаботиться именно их приобретением, а потом уже при необходимости и желании можно овладевать вспомогательными навыками. Кстати, о навыках. Если вам кажется, что ваши отношения станут счастливее, если вы освоите специфические умения в сексе, то спешу вас разочаровать. Вы можете оздоровить сексуальную жизнь с партнером, если в вашу спальню придет доверие, об огромной важности которого мы и поговорим в следующей главе. Секс — это доверие. Практикующие психологи и сексологи вам скажут, что 90% парных проблем в сексе возникают из-за отсутствия доверия между партнерами, и, к сожалению, часто партнеры этого не осознают. Казалось бы, где секс, который ассоциируется с чувственностью, фантазиями, драйвом, порывом, нежностью, страстью и другими эмоциями, и где доверие, которое является очень универсальным понятием? На самом деле связь между доверием и сексом прямая. Здесь надо вспомнить, о чем мы говорили в первой части книги. Секс людям был дан не только для продолжения рода, но еще и для того, чтобы удерживать партнеров рядом друг с другом, пока они сообща растят потомство. Чтобы проследить связь секса и доверия, будем исходить из мотиваторов для занятия сексом. Современная сексология признает секс как средство релаксации, прокреации, продолжения рода, рекреации чувственного наслаждения, познания, коммуникации, самоутверждения, достижения внесексуальных целей, поддержание ритуала или привычки, компенсации. Если приглядеться к списку, станет понятно, что 7 причин из 9 без взаимного доверия реализовать просто невозможно. Прокреация. Мало кто из нас мечтает завести ребенка с человеком, которому не доверяет. Рекреация и чувственное наслаждение. Восстановиться можно только в безопасной обстановке. Про чувственное наслаждение, думаю, и так понятно. Познание в контексте секса — это изучение своих сексуальных граней и сексуальных граней своего партнера для увеличения степени удовольствия. Если вы друг другу не доверяете, то не сможете раскрыться, и, следовательно, никакое познание, никакое удовольствие в такой обстановке невозможно. Коммуникация. Вы можете себе представить гармоничную сексуальную коммуникацию без доверия. К примеру, общаясь с коллегами по работе или друзьями, как много удовольствия вы получаете. В сексе коммуникация без доверия также будет сплошным мучением. Поддержание ритуала и привычки — это из области безопасности. Часто партнеры это формулируют примерно так. Пока мы занимаемся сексом друг с другом, наши отношения в порядке. Мы оба доверяем силе этого ритуала. Достижение внесексуальных целей. Помимо очевидной проституции или манипуляции, если присмотреться, такой секс часто является средством достижения этого самого доверия, но не взаимного. Если вы чего-то хотите от второй стороны, секс — хороший способ вызвать к себе доверие, а далее можно использовать это доверие в своих целях. За бортом остались причины под номерами 6 и 9. Да, я тоже вижу, что если между ними убрать «и», то получится. Самоутверждение и компенсация доверия не требуют. Но и сами по себе эти мотиваторы к занятию сексом в отношениях не самый лучший вариант. Наличие взаимного доверия имеет такое большое значение для сексуальной удовлетворенности в отношениях, что даже имеет предсказательную силу, что нечасто встречается в психологии. Когда я веду парную терапию и вижу, что между партнерами нет доверия вне сексуальной сферы, к примеру, мы обсуждаем ценности или бытовое взаимодействие, и партнеры демонстрируют отсутствие доверия, я точно знаю, что когда начнем обсуждать секс, там все будет очень и очень печально. Возникает вопрос. Как прийти к взаимному доверию в сексе? Можно ли прийти к доверию изолированно от других сфер брака, быта и ценностей? Как начать выстраивать доверие в сексе? А может быть, можно все-таки как-то обойтись без доверия и пройти окольным путем? На последний вопрос сразу отвечу, что никаких окольных путей нет, а ответы на остальные вопросы более или менее лежат в плоскости табуированности темы секса. Когда мы с вами обсуждали вклад профессора Кинси в тему человеческой сексуальности, мы поняли, как остро общество реагирует на тему секса. С тех пор прошло уже несколько десятков лет. Сексом торгуют буквально все, кому не лень, начиная от звезд экрана и заканчивая известными брендами. Но нормальное, открытое, доверительное обсуждение секса почему-то никак не доберется до спальни. Приведу вам несколько примеров запросов клиентов, которые состоят в отношениях и не удовлетворены парным сексом. По десятибалльной шкале секса они ставят оценки 5 и ниже. Я спрашиваю, что бы они хотели бы привнести в их секс, и получаю ответы. «Я хочу, чтобы он намотал мою косу на кулак и отодрал меня так, чтобы соседи потом вышли покурить. Я хочу помочиться на нее в ванне, не на лицо, а на грудь, на попу, на ноги. Я бы хотела сделать это не дома, а в лесу, в туалете ночного клуба, в машине, в купе поезда. Я хочу, чтобы она носила трусики 2-3 дня перед сексом. Меня очень возбуждает естественный запах женщины. Я хочу, чтобы он делал мне кунилингус и одновременно массировал пальцем в анусе. Я хочу, чтобы она не только делала минет, но еще и переключалась и лизала мои ступни. Я хочу втроем. Я бы пригласила еще одну девушку. Я бы хотел, чтобы она надела туфли на высоком каблуке и мастурбировала мне пространством между каблуком и подошвой. Я бы хотела, чтобы он привязал меня к стулу, грудью к спинке, а руки — за спиной. Я бы хотел, чтобы она в позе наездницы, не отрываясь, смотрела мне в глаза и просила, прямо умоляла: «Еще, еще, пожалуйста, еще». Я бы хотела сесть ему на лицо, одновременно мастурбировать ему, а он, чтобы массировал мне ноги. Я бы хотел кончить ей на лицо, чтобы она потом провела пальцем по щеке и облизала его. Я хочу нежно, а не так, как будто сваю вбивают». И так далее. Далее, если нет любовницы или любовника, с которыми клиент реализует озвученные фантазии, я задаю два вопроса. Мастурбируете ли вы в ключе этих фантазий и знает ли ваш партнер о ваших желаниях? Мастурбация в 99% — да, а знание со стороны партнера в 99% — нет. Я спрашиваю, а считаете ли вы, что вы откровенны с вашим партнером в сексе, и получаю ответ «скорее да». Что вы вкладываете в понятие откровенности? Когда-то мы обсудили, что сексом будем заниматься 2-3 раза в неделю, если есть силы, конечно, и отрегулировали длительность, чтобы выходило от 15 до 40 минут с прелюдией. Далее я спрашиваю, а что новенького у вас в сексе появилось за последнее время? Ответ звучит примерно так. Мы как-то привыкли уже, что и как делается. Просто занимаемся сексом, да и все. Классика жанра, думаю я в этот момент. У клиента существуют две сексуальные жизни. Парный секс — это рутинный супружеский долг, а мастурбация — это настоящее чувственное наслаждение, но в одиночестве. Очевидно, что сексуальная удовлетворенность в отношениях состоит в том, чтобы объединить эти две жизни в одну. Но вопрос упирается в доверие. В голове клиента существует идея. «Я не верю, что мой партнер примет меня таким. Мне самой или самому-то неловко, а уж говорить об этом с партнером так и вообще немыслимо». Клиенту кажется, что проще либо так и оставить свои желания в сфере мастурбации, либо найти любовника и с ним сразу все озвучить. Я еще могу понять, когда клиент проговорил со своим партнером свои фантазии, получил отказ и тогда пошел искать любовника. Но когда клиент даже не пытался привнести свои желания в секс со своим партнером, то все это выглядит довольно странно. Ипотеку мы не боимся брать на 25 лет. Двоих детей мы не боимся заводить. А сказать, что я хочу, чтобы ты сначала подглядывал, как я мастурбирую в ванной при помощи душа, потом взял бы лейку в свои руки, целовал меня и гладил по попке в костюме Капитана Америка, мы боимся. Доверие важно во всех трех сферах отношений. Мы обязательно затронем эту тему и в сфере быта, и в сфере ценностей. Но нет более простого пути для возникновения доверия в отношениях, чем секс. Выращивать доверие в сфере ценностей, а потом переносить его в секс, гораздо дольше и труднее. То же самое касается и быта. Секс, в отличие от быта и ценностей, — это телесные взаимодействия. Вы в буквальном смысле нарушаете границы тела друг друга. Включаются древние инстинкты самосохранения и размножения. Это хорошая почва для возникновения доверия с партнером на уровне подкорковых структур. Но у нас есть еще и неокортекс — наш осознанный мозг, в котором есть фантазии и желания. Неокортекс — часть мозга, отвечает за высшие нервные функции, сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, осознанное мышление, речь у людей. Реализовав эти желания, вы установите с партнером крепкую, осознанную, доверительную связь. Нет более простого пути для возникновения доверия в отношениях, чем секс. Если необходимость доверия в сексе стала для вас очевидной, возникает вопрос, с чего начать? Как рассказать своему партнеру о своих желаниях, ничего не боясь? Спешу вас успокоить. Я, будучи свидетелем бесчисленного количества таких сцен во время парной терапии, когда один из партнеров говорит второму о своих желаниях, еще ни разу не видел реакцию второго партнера в ключе «Нифига ты извращенец или извращенка, тебе надо к психиатру». Обычно реакция бывает в диапазоне от «Окей, сделаем хоть сегодня» или «Что ж ты раньше-то молчал?» и до «Ах, вот почему ты просишь меня есть мороженое пальцами». Крайне редко партнер отказывается реализовывать фантазию, объясняя это тем, что ему такое категорически не нравится. Но даже такая реакция всегда хорошо сказывается на доверии в паре. Сам факт озвучивания желаний идет в зачет. Снимается большая часть напряжения с этой темы, и в таких случаях обычно партнеры находят субститутный вариант, а дальше по мере практики часто все равно приходят к изначально озвученным желаниям. Дорога к реализации сексуальных фантазий с партнером иногда бывает не быстрой, но на уровне соглашения гораздо чаще выходит, что она все-таки быстрая. А дальше дело техники. С третьего раза Капитан Америка научится правильно держать лейку. Важно его направлять и поддерживать. Теперь о том, как правильно сказать своему партнеру о своих желаниях таким образом, чтобы все получилось. Лучший вариант — это простая, открытая речь. Приведу правильные и неправильные примеры для наглядности. Правильные примеры. «Дорогой, я люблю наш секс, и я люблю тебя. Я хочу, чтобы мы...» «Дорогая, я люблю тебя, меня заводит мысль, когда я представляю, как мы...» «Ты такой сексуальный, у меня голова кружится от мысли, что ты сделаешь...» Неправильные примеры. «Я устала терпеть два раза в неделю по 20 минут. Давай, может, попробуем...» «Ты какая-то неактивная. Ну давай это, сделай уже что-нибудь». «Милый, с моим прошлым парнем мы делали так. Давай так же попробуем. Уверена, тебе тоже понравится». Формула правильной подачи очень простая. Сказать своему партнеру что-нибудь приятное про его сексуальность, про любовь к нему, про влечение, а далее спокойно и доброжелательно выразить свое желание. Хоть мы в этой главе и не обсуждаем супружеские измены, но не сказать о том, как этим же методом можно избавиться от любовника или любовницы партнера, было бы просто преступлением. Как я и писал выше, в некоторых парах доверительный разговор на тему сексуальных желаний не происходит, и нередко появляются сторонние исполнители этих самых желаний. Узнав об этом, большинство делает глупые ошибки. К примеру, бегут на секс-курсы, старательно обихаживают своего любимого, пытаются выведать у него его сексуальные фантазии, чтобы их реализовать, и всячески включают режим идеального партнера. Но так это не работает. Все, чего вы добьетесь таким поведением, это создадите у него или нее позитивное подкрепление иметь любовника или любовницу. Сложится ситуация, при которой у вашего партнера есть кто-то на стороне, а тут еще и вы со своей идеальностью. Жизнь удалась. По-другому не скажешь. Зачем ему что-то менять? Начинать надо всегда с себя. Вы сначала сами говорите своему партнеру о том, чего бы вы хотели в сексе. Реализуйте это, получаете наслаждение от своего партнера, далее включается эффект Розенталя от того, что вам нравится секс с вашим партнером. Партнер также включается в эту игру, и ему начинает нравиться секс с вами. Он становится более открытым и сам вам рассказывает о своих желаниях, которые реализует с кем-то на стороне. Далее необходимость в любовниках или любовницах отпадает сама собой, ведь теперь вы открыты друг другу. Но тут важно понять, что начинать надо с себя. Когда вы пытаетесь выведать сексуальные фантазии другого человека, не сказав сначала о своих, вы, скорее всего, правдивого ответа не получите или вообще не получите никакого ответа. Если же вы заявите о своих желаниях и реализуете их со своим партнером, вы запустите колесо доверия, и он вам сам все расскажет. Ну что ж, прежде чем переходить к финальному разделу о сфере секса, предлагаю закрепить итоги из четырех предыдущих. Что касается нормальности своих желаний в сексе, запоминаем формулу. В сексе нормально все, что делается между взрослыми и дееспособными людьми по взаимному согласию. Переосмысливаем идею красоты. Подбираем себе формат конвенциональной красоты не из детства, а из сегодняшней реальности, где каждый может быть прекрасен, если так сам для себя решит. В помощь вся мировая массовая культура, в которой сегодня представлены различные варианты. Разделяем красоту и сексуальность. Стандарты красоты, даже самые широкие, это про общественное восприятие, а сексуальность — это про индивидуальный запрос. Вспоминаем пример царя Михаила Романова. Его влекло к щупленькой Марии Хлоповой, хотя по тем временам она не считалась красивой. Пример Васьки из автосервиса и Машки из столовки туда же. Хотите гармонизировать секс в отношениях? Впустите в вашу спальню доверие. Расскажите своему партнеру о своих желаниях. Реализуйте со своим партнером сюжеты ваших фантазий для мастурбации. Если все итоги осознаны и закреплены, приглашаю вас перейти к части, где мы рассмотрим универсальные рекомендации в области парного секса от мировых светил сексологии. 15 постулатов сексуального счастья в отношениях. В норме сексуальная активность в отношениях переживает несколько стадий. В первое время после знакомства, в период высокой гормональной фазы, секс — это буйство эмоций. Причем, если замерить время секса и проанализировать, сколько времени тратится на прелюдию, ласки, поцелуи и, собственно, на пенетрацию, то получится, что примерно половину времени партнеры тратят на ласки и половину на движения, направленные на достижение физиологического оргазма. Далее, по мере снижения гормонального фона, общая длительность секса сокращается, и делается это как раз-таки за счет прелюдии и ласк, которые сводятся к дежурному минимуму. В сухом остатке секс превращается в прозаичные движения, направленные на достижение оргазма, и это еще в том случае, если оба партнера этот оргазм испытывают. На этом этапе партнеры описывают свою сексуальную жизнь в формулировках «секс стал пресным», «просто занимаемся сексом для галочки», да и все. Вначале было круто, а сейчас как-то ничего особенного. Мотивация заниматься сексом с партнером падает, а секс нужен, чтобы сбросить напряжение, нежели получить удовольствие. Далее есть три пути развития этой ситуации. Путь первый. По мере дальнейшего падения мотивации, секс с партнером постепенно уходит на дальний план, вплоть до того, что сексуальная жизнь в отношениях заканчивается. Партнеры не направляют свое либидо друг в друга, а направляют его исключительно в мастурбацию или заводят любовников. В этом случае по шкале секса обычно ставят от 0 до 2 баллов. Путь второй. Партнеры ведут достойную сексуальную жизнь, это то, о чем мы с вами уже говорили. Секс в паре поддерживается на каком-то более или менее приемлемом уровне. Но настоящие желания партнеров удовлетворяются при помощи мастурбации или любовников. В такой ситуации партнеры, как правило, оценивают свой секс в диапазоне от 3 до 5 баллов. Путь третий. Партнеры осознают, что секс в паре уже не тот. Спокойно принимают это как норму и наполняют свои движения, направленные на достижение физиологического оргазма, какой-либо идейной составляющей. Это может быть как возврат к гормональным приемам в виде осознанного увеличения прелюдии и ласк, так и движение вперед в виде реализации желаний и фантазий друг друга. Здесь оценки обычно 6 и более. Как видите, при одинаковых исходных данных во всех трех случаях, которые можно описать как падение мотивации к занятию сексом с партнером, мы имеем разные результаты, разный уровень удовлетворенности своей сексуальной жизнью в зависимости от того, каким путем пошла пара. Идея первого и второго пути сводится к тому, что партнеры смиряются с мыслью, что так, как раньше, уже не будет, что вроде как ничем гормональную составляющую не заменить, и снижают уровень требований к партнеру в области секса, причем иногда до 0. Но здесь надо понимать, что само по себе либидо и желание яркого секса никуда не девается. В итоге этот внутренний конфликт и невротизирует сексуальную сферу партнеров. Идея третьего пути состоит в том, что партнеры не снижают уровень требований к сексу в отношениях и ищут, чем заменить гормональную составляющую. Ну а дальше вы понимаете. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Для тех, кто в поисках третьего пути, ученые-сексологи Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон в 1991 году по итогам более чем 20-летнего изучения секса разработали относительно универсальные рекомендации для достижения удовлетворенности сексом в отношениях. Перейдем к списку, после каждого пункта я буду давать краткий комментарий. Первое. Всегда помните, что хороший секс начинается, когда вы еще одеты. Когда вы идете по улице, вы легко можете принять решение о том, кого вы считаете сексуальным, а кого нет, не снимая одежды с прохожих. В отношениях работает та же схема. Запал можно создать, когда вы еще одеты и раздеваетесь по мере прелюдии. Второе. Стоит потратить время, чтобы подумать о себе как о сексуальном существе. Этому мы посвятили целую главу. Когда вы сами примете себя как сексуально привлекательного человека, тогда и окружающие смогут это принять. А для тех, кто переживает из-за килограммов или сантиметров, есть простая установка. Важно не то, как ваше тело выглядит, а то, как вы его используете. Третье. Следует самому позаботиться о собственном чувственном и сексуальном удовольствии. Есть такое выражение. В сексе в первую очередь нужно думать о своем наслаждении. Хорошо, если оба партнера понимают идею, как доставить удовольствие себе, раззадорив при этом своего партнера, а не как сексуальный эгоизм. Четвертое. Говорите о сексе со своим партнером. Этому мы посвятили целую главу. Доверие, доверие и еще раз доверие. Пятое. Не допускайте, чтобы секс превратился в рутину. Худшее, что можно сделать для сексуальной жизни в паре, это договориться заниматься сексом по средам и субботам с 22:30 до 23:00. Секс — это не про график, а про желание. Шестое. Фантазия — самое лучшее возбуждающее средство. Я бы добавил, особенно если об этих фантазиях знает ваш партнер. Седьмое. Работать над сексом не означает трудиться. Не стоит относиться к изменениям сексуальной жизни как к задаче, которая четко сформулирована, достижима, определена по времени и ресурсам, а также релевантна цели. Вы получите больше наслаждения, если будете относиться к сексу как к игре с неожиданным результатом. Восьмое. Не вносите раздражение в спальню. В дни, когда вы злые, печально раздражены, подавлены или тревожны, лучше не заниматься сексом. Крепких объятий будет достаточно. Девятое. Хороший секс — это не результат нажатия нужных кнопок. Все дело в том, что человеческие желания очень непостоянны, а в сексе и подавно. То, что нравилось вам или вашему партнеру вчера, может уже не нравиться сегодня. Избавьтесь от идеи, что вы до конца изучили все грани желаний партнера или свои. Это путь длиной в отношения. Десятое. Сохраните долю романтики в вашей жизни. Согласитесь, секс после просмотра очередного сериала и после ужина в ресторане — это очень разные истории. Одиннадцатое. Не подходите к сексу слишком серьезно. В процессе отношений три сферы — секс, быт и ценности — могут попеременно выходить на передний план и удаляться на задний. Это нормально. Если у вас временный штиль в сексуальной жизни, это не повод для беспокойства. Все мы понимаем, что секс очень яркий на старте отношений. Затем он уступает место урегулированию бытовой составляющей. Затем опять возвращается уже в новом качестве. Потом выходит на плато, так как партнеры заняты ценностной совместимостью и так далее. Волнообразное движение сфер — это норма, и нужно относиться к этому спокойно. 12. Взгляды на те или иные вопросы секса у партнера могут быть другими. Но это не значит, что они диаметрально противоположны. Можно начать обсуждение вопросов секса с того, с чем вы оба согласны, и сделать акцент именно на этом. Может быть, тогда и противоречия покажутся не такими уж существенными. 13. Не надо постоянно ждать, когда вы окажетесь в настроении перед тем, как согласиться на секс. Здесь как никогда уместна фраза «аппетит приходит во время еды». 14. Помните, что сексуальные проблемы и трудности есть у многих других людей. Если что-то не получается какое-то время, не нужно тревожиться. Значит, нужно на время отпустить эту идею и вернуться к ней позже. Если же не получается долгое время, тоже ничего страшного. Это просто повод обратиться к сексологу. 15. Подходите реалистично к своим сексуальным ожиданиям. Самый большой невроз — это порно. Чтобы раз и навсегда проститься с идеей «хочу, как в порно», найдите и посмотрите любой документальный фильм о закулисье съемок кино для взрослых. Все ваши иллюзии, поверьте, как рукой снимет.